А ведь все равно спохватимся. И в этих местностях беда заставит, и со строительством АЭС опомнимся. Но ведомство, бюрократия и тут, как в мелиорации, будут сопротивляться до последнего. Такова уж природа бюрократии. Даже если вопрос встает о жизни и смерти народа, суть и повадки ее ни в чем не меняются. Это хорошо заметно и в поведении агропрома, союзного и республиканского, по отношению к той же чернобыльской ситуации. Если медицина все-таки работает не столько на себя, сколько на дядю, на престиж атомной энергетики, конкретные вице-президенты, конечно, что-то выгадывают на этом и для себя, то агропром имеет прямую корысть от той бездушной, недальновидной практики, которая возобладала в пораженных районах. Здесь снимают урожай, выполняют планы по мясу и молоку и прочему. Кстати, радиация стимулирует рост некоторых злаков. Это замечено и даже взвешено. Вывозим зараженную продукцию, а потом не знаем, что с ней делать. Но зато отчитались за тонны. Абсурд, но абсурд опасный. Ведь мы вместо того, чтобы локализировать радиоактивные местности, постепенно выводить, хоронить радиацию, размазываем ее по всей республике и шире по стране. Практика агропрома союзного напоминает нам действия некоторых председателей колхозов и совхозов вблизи Чернобыля. Те посылают косарей партизан, чтобы решить сенную проблему в зараженную зону. Уж очень хороши там травы. Надо сказать, что республика обращалась в госагропром с просьбой. Первое. Исключить из плана земли, особенно зараженных районов. Второе. Позволить уничтожить тысячи тонн зараженного мяса, которым забиты холодильники Могилевской и Гомельской областей. Мясо коров, скота, которые вывозили из пострадавших районов еще в 1986 году. По обоим вопросам бюрократический туман. Я и сам его вдохнул, этого усыпляющего тумана, когда обратился в госагропром с письмом. За подписью академика Восхнил Корнеева получил такое разъяснение. В холодильниках Белоруссии зараженного мяса всего лишь 3000 тонн. Белорусские агропромовцы назвали другие цифры – 7000 тонн. Академики Академии наук БССР – все 20. Сколько на самом деле и кто съел разницу, пушные звери, как утверждает товарищ Корнеев, или пошло в домешку к фаршу, в добавление к колбасе, как белорусские агропромовцы утверждают, чуть-чуть и в самые дорогие сорта, потому что их меньше покупают, знать это никому не дано, большой секрет. Мысль о том, чтобы это страшное мясо, наши будущие болезни, просто уничтожить, думаю, что каждый житель Белоруссии даже заплатил бы за это, только бы не съесть ненароком. Мысль эта деятелям из госагропрома кажется, конечно, кощунственной. И не мясо им жалко, плана. А тем временем из зараженных районов получаем новые и новые такие же продукты, везем туда чистые, эти вывозим, разбавляем, размешиваем с чистыми. А почему бы не иметь в районах этих просто закрытые зоны, заповедники для тех же пушных зверей? А людей, как уже говорилось, пригласить переехать на Витебщину? Обком Витебский много раз просил об этом. Край богатейший, белорусская Швейцария, а население разреженное, потому что в войну здесь погиб каждый второй житель. Обкомы Могилевский и Гомельский не соглашаются терять рабочую силу. Но она все равно теряется, молодежь уезжает, и речь тут идет в основном о детях и стариках, для которых даже норма, установленная тут как допустимая, убийственна. И как можно уговорить ребенка есть только чистые продукты, если они останутся чистыми в зараженной местности? И не съесть ягоду, грушу, разве только оботрет о курточку? Или ходить по асфальтовым дорожкам, если они есть? Или, приехав на спецавтобусе из школы, не бегать по пыли, по траве, по лесу. Это невозможно, как невозможно в этой обстановке вырастить и психически здоровых людей, когда все стало ребенку врагом — трава, вода, небо, дождь. И еще я прочел в том ответе агропрома. Вот бы объединить усилия ученых и писателей в направлении внедрения рекомендаций по уменьшению поступлений радиоактивных продуктов деления в объекты сельскохозяйственного производства. Это была бы реальная помощь. И даже такое написали: «Вашу руку, товарищ». Прекрасная эмблема. Три руки крепко держат одна другую. Главатом, Агропром и медицина. Сюда бы еще руку Союза писателей, ведомственная идиллия. Итак, подошел критический момент принятия решения. Атомную программу надо пересматривать. И уж с чем совершенно и категорически согласны все невтянутые ведомственные интересы, игры, ученые. Атомное строительство недопустимо в европейской части нашей страны. Тут, наоборот, надо останавливать, закрывать, убирать те станции, которые действительно грозят катастрофой. Как-то присутствовал я при споре строителя атомных станций, очень высокого ранга академика, с ученым-геологом. Когда у академика иссякли аргументы в пользу расширенной программы строительства АЭС, он прижал руки к груди и поклялся: «Честное слово, больше не взорвется». «Но как вы можете ручаться?» — возразил геолог. «Если мы знаем, и вы знаете, что больше четверти наших АЭС построены на неподходящих в геологическом отношении, а то и просто опасных грунтах.